знакомые ему улицы Италии и Леванта. Марко описывает башни для колоколов и барабанов, которые еще стоят в Пекине по сию пору, хотя и южнее тех башен, что были выстроены монгольским ханом. Еще недавно звоном колокола оповещали там и о тушении огней, и о тревоге, в точности так же, как в те времена, когда по улицам хан Балыка разгуливал Марко Поло. Марко сообщает, что после третьего колокольного звона, возглашавшего тушение огней, никто не осмеливался покидать свое жилище до самого утра. Исключение составляли, цитата, «разве только те, кто к роженицам да больным идут, да и те идут с фонарями». Конец цитаты. Стоит ли нам заполнять эти страницы описанием ханских пиров, необыкновенной роскоши и разных обычаев ханского двора? Рассказывать о том, как хан вместе со своими баронами ездил на охоту, если Марко Поло вплел все это в ткань своей книги, разукрасив ее, словно гобелен, алыми и багряными красками, перемешанными с золотом и серебром, красками, которых до него не мог дать читателям Запада ни один писатель. Любопытен рассказ Марко о женщинах. «Кесервону ли уомени пердонари?» Женщины, которые служат мужчинам за деньги, проститутки хан Балыка. Наблюдая тот строгий распорядок, которому была подчинена проституция во владениях хана, Марко, очевидно, вспоминал об открытом и разнузданном разврате, царившем тогда в Венеции. Марко указывает, что в ханской столице было 20 тысяч проституток, уверяя читателя, что они были необходимы ввиду большого количества купцов и иностранцев, прибывавших в город каждый день. Жить внутри города ни одна продажная женщина не смела, разве только тайно. Селились они в предместье. Марко простодушно замечает, что все 20 тысяч проституток находили пропитание. На каждую сотню, на каждую тысячу проституток назначались старосты. Старосты подчинялись главному начальнику. Этот начальник был поставлен для того, чтобы доставлять женщин, приезжавшим к хану и жившим за его счет послам. Каждому послу и всем в посольстве начальник обязан был дать по женщине. Цитата. «Каждую ночь те женщины сменяются, и нет им никакой платы». Почитают они то дело как бы за подать великому хану. Конец цитаты. В своей книге Марко столь часто говорит о женщинах, в подробностях описывает их внешность, их склонность или несклонность к любви и так далее, о чем обычно не писали даже позднейшие путешественники, за исключением разве смелого и многознающего сэра Ричарда Бертона. Бертон Ричард, 1821-1890 годы, английский путешественник по Аравии, 1853 год, и Восточной Африке. Что становится очевидным одно. Все это, если не целиком, то по преимуществу вызвано жадным любопытством и постоянными расспросами тех итальянцев, которые в чужих странах не бывали и для которых книга Марко писалась. Приехавших из дальних стран путешественников и ныне забрасывают вопросами на такие темы, какие в книгах обычно отражения не находят. Мы можем с уверенностью сказать, что с тех пор человеческая натура почти не изменилась, и что ценами на мускус и ревень, размерами ханского дворца или качеством товаров в далеком Китае интересовались отнюдь не все и даже не большинство слушателей Марко. Они спрашивали о другом, более близком их интересам, их жизни. И в своей книге мессер Марко шел им навстречу. Интересы же самого Марко были разнообразны. Здесь можно сослаться на ту же пространную главу книги, где наряду с рассказом, по выражению французской рукописи «О фам пефери» — «грешной женщине», Марко говорит о похоронных обрядах в хан Балыке, о соколиной и иной охоте Хубилая и его баронов, о подвозе драгоценностей в хан Балык и о торге ими, о городах, окружающих столицу.